Сломаются стальные двери, и в правду глупого неверия. Какие мелкие потери я раньше наблюдал, и женщин ревновал уныло за то, что есть, за то, что было. Их прошлое невыносимо, я боль принимал. Теперь это все уже иначе. Я рад всему, я не плачу, и каждую свою удачу несу на руках. Хватает неба мне и света, вопросов нет и нет ответа. Представил я, что стал поэтом, жил в своих стихах. Дал много слез и много горя принес я в этот светлый город, где из женских слез таится море и океан обид. Я для кого-то стал прочтенным. Я стал для многих непрощенным, а для кого-то и прочтенным, бездомным, глупым. И все же не забыт. Я часто стал гулять по скверу, свою испытывая веру, все удивляясь, что нет меры ни мыслям, ни словам. И женщин больше не ревную, хоть и по-прежнему люблю их, об их открытости молю и верю небесам. То ли вьюга заметали следы, снова он ушел оттуда, где его искала ты. Он то плакал, то смеялся, то молился, то пел, никуда не торопился, никуда не успел. Он на жизнь смотрел иначе, у него был свой взгляд, где луна по небу скачет, языки где галдят. Он то падал на колени, то вставал и кричал, а душа, устав от плена, возвращалась к ночам. Жизни смысла, он не видел жизни тела, так его душа хотела, так его хотела тело. Ты его пойми, попробуй, а поймешь, ступай подальше. Он тебе ничто не скажет, он уже устал от фальши, фальши. Обычный взгляд на вещи всем хотел разъяснить. Его сны все время вещи, наперед он знал жизнь. Он то верил в предсказания, то их сам говорил, избегая притязания, не хотел, да любил. А когда душа болела, не всегда терпел боль, не на словах, поверь, на деле начинал играть роль. Много пил, грешил душою и кутил, да гулял, но хотел он быть с тобою, он мне все доверял. Он не видел жизни смысла, он не видел жизни тела, так его душа хотела, так его хотела тело. Ты его пойми, попробуй, а поймешь, ступай подальше. Он тебе ничто не скажет, он уже устал от фальши. Я смотрел в его глаза, когда не смотрел вдаль. Я смотрел в его глаза, когда не смотрел в ночь. Я смотрел в его глаза, когда не смотрел я. Смотрел в его глаза, в них не было тебя.